Шей говорит бабу маджафиль мусаввирин, то есть глава создающих изображения. Мусаввирун, то есть создающий изображение, джам тасхихль мусаввир. Единственное число слова создающее изображение, мусаввир. Валь мусаввир аллази яфалю ихдаса сур. То есть кто такой создающий изображение? Тот, кто создает изображение. Яни аллази гуа якуму бит тасвир. У нас по-русски, если переводить, опять тот, кто создает изображение. Ну и понятно, да, шейх, то есть когда объясняет это, ихдас, сувир, тасвир, все это арабские слова. Вот тасвир мана ташкиль, то есть что значит тасвир, издавать изображение? То есть давать какую-то внешность кому-то. Вот ташкиль ущай, то есть давать какой-то образ, какую-то внешность. Хатта якуну алейхи хайята сура. То есть таким образом, что ты превращаешь то, чему ты даешь какой-то вид, в изображение. Сурату хаттакуну сурат алядами, то есть это изображение может быть изображением человека, аулигай рядами, или же не человека, миналь хайван, как, допустим, животное, аунабат, или же растение, ауджамат, или какой-то неживой предмет, аулис сама, ауль арт, или же земле и небу. Факуллю хада юкалю лягу мусаур, всему, то есть всем тем, кто создает эти изображения, их называют создающие изображения. Идакана юшакки любияди ищай алягайяти сура, сурат маруфа. То есть, если он придает кому-то какой-то внешний вид в виде изображения, то это называется как изображение. Изображение, как говорят ученые, баракулуфикум, бывает двух видов. Либо изображение, которое имеет тень, как, допустим, памятник. Памятник. Изображение сура, который ляга выль, как, допустим, памятник. Или изображение, которое не имеет тень, а это как картина. Или же фотография. То есть все, что имеет нарисовано или же изображено, то это сура. И в этом разногласий нет. То есть среди ученых нет разногласий. То, что изображение, то есть бывает двух видов. Либо то, что имеет тень, как, допустим, памятник, или скульптура какая-то. Или же то, что не имеет тени, как это, то есть картина. Или же, допустим, что-то вроде фотографии. И по-арабски все это называется сура. Бабу маджафиль мусаввирин, то есть глава о создающих изображения. Я не миналь ваид, то есть какое им будет наказание. То есть глава о том, какое им будет наказание. И шейх привел баракаллаху фикум довод. ومن الحديث التي فيها أنهم جعلوا أنفسهم مندادا لله جل وعلا وعموما ذكرنا في معنى سور هذا من جهة المعنى أما من جهة الحكم فسيأتي بيان وتفصيل إن شاء الله. То есть шейх баракаллаху фикум указал нам в этих хадисах то, что те, которые создают изображения, они предают Аллаху субхану ва тааля сотоварищи, то есть уподобляя себя Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. И также в этом, в этих хадисах указание на смысл. То есть мусаввир, на смысл, кто такой и создающий изображение. А что касается хукма, то есть каково его положение, то мы об этом поговорим позже, скажем. Или же дальше. Мунасабатуль баб ли китаби таухид, то есть соответствие раздела книги Единобожия. Анна таухид хуа ан юджали ляхи нитфима ястахикуху. Ан ля юджали ляхи нитфима ястахику джалли валя. То есть таухид баракалуфикум, что такое? Это когда ты не предаешь Аллаху субхану ва тааля сотоварища в том, чего достоин только один Всевышний Аллах субхану ва тааля. Это и есть таухид. То есть, если предаешь сотоварища, то это ширк. Если не предаешь, то это таухид. Вот тасвир тандиду мин джихати анналь мусаввир джааля фиалиху ниддалли фиали джалляхи джалли валя. И создавание изображения, создание изображения является предавание Аллаху субхану ва тааля сотоварища. С какой стороны? С той стороны, что тот, кто создает изображение, свое действие уподобляет действию Аллаха субхану ва тааля. Валихаза ядхулю ар-рида биттасне аль-мусаур фикау ля джалля ва ля таджал ля яндаду антум таалимун. И поэтому тот, кто довольствуется созданием изображений, входит в слова Аллаха субхану ва тааля ва ля таджал ля яндаду. Не предавайте Аллаху субхану ва тааля сотоварищу антум таалимун, в то время как вы знаете, то есть знаете, что нет ему сотоварища. Иззалика хакикатаху аннаху джааля хазаль мусаввир шарикан лилляхи джалля уаля фи хази сифа. И поэтому тот, кто довольствуется тем, кто создает изображение, этим самым он придает Аллаху субхану ва тааля этого создающего изображение в сотоварище в этом качестве. Ма анна тасвиру накис даже несмотря на то, что то изображение, которое создает это издающее соображение, оно неполноценно. Вот тасвиру Аллахи джалля валя аля джигатель камани. Аллах субхана тааля, когда дает кому-то какое-то изображение, то есть создает изображение, в нем полнота. То есть не просто изображение, еще и дух дает ему, и душу дает. Валякин мин джигатель атикад мимма джааля газаль махлюк мусауран валлаху джалля валя гу аллази янфариду бит тасвир субхана тааля. Однако человек берет себе изображение в том, что тот, кто создает это создание, является создающим изображение, в то время как на самом деле дающим изображение или создающим изображение является Аллах Субхану Таля. Я не биттасвир махлюкат камаша. То есть Всевышний Аллах дает внешний вид или изображение своим созданием, как пожелает. Кана мин камали таухид. И тот, кто убежден в этом, то есть в том, что только один Всевышний Аллах, только он может создавать изображение в полном образом, это единобожие. Валя юрда биттасвир, и также таухид человека требует, чтобы он не был, не удовлетворялся созданием изображения со стороны кого-либо, кроме Аллаха. Валя яфаля ахадан хазащай. И чтобы никто ничего подобного не делал. То есть это требует от нас таухид. Лянна залика лилля джалюаль, так как этим обладает только Всевышний Аллах, или на это права имеет только Всевышний Аллах. Таттасвир мин хайсульфиаль мунафин ли камали таухид. И поэтому тот, кто создает изображение или создание изображения со стороны дела, то есть или тот, кто создание изображения бараклуфикум противоречит нас полноте единобожия. Ваза мунасаба тюрад аль хазаль баб фи хазаль малякут фи хазаль китаб. И это соответствие этому разделу, то есть книги единобожия. В этом есть соответствие этого раздела книги единобожия. Валь мунасаба туфтани. Вот это самое главное то, о чем мы говорим, то есть понять, в чем проблема создания изображения. Значит, вещь номер один, проблема номер один. Если человек поймет эту проблему, потом не будет. Вот почему у нас много вопросов. Брат, фотографироваться можно, фотографироваться нельзя, это можно, то нельзя. Вся проблема у братьев в том, что они не понимают причину. В чем причина запрета создания изображения? Вещь сказали номер один, что тот человек, который создает изображение, он уподобляется своим действием действию Аллаха. Это противоречит... Чему противоречит рубубиятулла, то есть господство Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. То есть его дело запретно, как мы прочитали баракуфикум из хадиса, потому что он своим делом уподобляется Всевышнему Аллаху. А уподобляться Всевышнему Аллаху Субхана Тааля в том, чего достоин только он, является запретным. И тут же связано с тем, кто видит, что кто-то создает изображение. И если кто-то довольствуется этим, то есть довольствуется тем, что кто-то создает изображение, способствует ему этому, или же даже не способствует, а просто сердцем этим довольствуется, этот человек, баракуфику, как бы довольствуясь действием этого, того, кто создает изображение, предает Аллаху Субхану Тааля сотоварища. Это вещь номер один проблема. Вторая причина, шейх говорит, «Аль-мунасаба туфтания лягу анна тасвир василятун мин васайли ширки джалля валя». То, что создавание изображения является одной из причин, которые приводят к ширку. А ширк ва васайляху яджибу ваздуха. И поэтому ширк и все, что приводит к ширку, для нас обязательно является, то есть, закрывать все пути, ведущие к ширку. Ва галькуля баб, закрывать эти двери, то есть, ведущие к ширку. Ляннага тухдису финнас алишрака у васайлишрак. Потому что если мы не закроем пути, которые ведут ширку, то люди начнут делать ширку лезвую. И поэтому мы должны закрывать как ширк сам, воевать как с ширком, так и должны воевать с теми причинами, которые приводят к ширку. Значит, первая проблема связана с чем? С таухидом рубубия. Значит, первая причина, из-за чего запрещен тасвир, потому что там уподобление Аллаху в действии Аллаха, а это придание формы созданию, и эта проблема возвращается к таухиду рубубия. Поэтому тот человек, который создает изображение, он, баракалуфикум, уподобляется Аллаху в таухиде рубубия. Тот, кто довольствуется его действием, он довольствуется тем, что кто-то себе приписывает качество рубубии. Это первая причина. Вторая причина, баракалуфикум, что тот человек, который создает изображение, или же довольствуется созданием изображения, он, баракалуфикум, тот человек, который создает изображение, он, баракалуфикум, создает причины, приводящие к ширку. Тот, кто довольствуется этим, он довольствуется теми причинами, которые приводят к ширку. Получается, вторая проблема возвращается к какому таухиду? Таухиду аль-улюхия. Значит, у нас, баракалуфикум, причина или проблема в издании, создании изображения возвращается к одной из двух причин. причин. Либо к таухиду рубубия, либо к таухиду алюлюхия. Понятно это или нет? Вот это, если поймете, вот эта основа, как мы часто говорили, баракулуфикум, продолжаем говорить, и будем говорить, иншаллах, то есть, так как этому нас учат наши ученые, что если человек поймет основу вещей, основу в науках, ему очень легко будет разобраться со многими вопросами. Поэтому к наукам надо подходить на основе основ. Пойми основу, потом все будет легко. Не поймешь основу, баракулуфикум, будет очень тяжело. Даже если тебе будет кажется, что ты понял, придет один прекрасный день, что ты поймешь, что ты не понял. Как мы говорили, пример, баракулуфикум, что человек, который строит мощный, сильный фундамент. То есть человек, который построил фундамент, допустим, вырыл котлован 20 метров в глубину и залил его полностью бетоном. Потом он в один, любой прекрасный, может построить одноэтажный дом, так или не так? Может на нем построить пятиэтажный дом, может на нем построить небоскреб. То есть все, что ему... То есть он как и одноэтажный с таким же успехом построить, с таким же успехом небоскреб построить. Из дозволения Аллаха, какие бы небоскреб, то есть какие бы землетрясения не было, то есть со стороны причины он взял полные причины. Иншаллах, с дозволения Аллаха субхана ва тааля, его небоскреб, будь это одноэтажное здание, будь это пятиэтажное здание, будь это небоскреб, он устоит. То есть устоит, если только Аллах субхана ва тааля не захочет чего-то другого. А что касается того человека, который не строит себе фундамент, а просто привез себе кирпичи и поставил себе одноэтажный дом. Ах, и корова подойдет, спиной потерется, дом упадет. Так или не так? Или с женой поругается, в жену стаканом пустит и стену пробьет, упадет дом. И так далее. Этого нельзя делать, чтобы кто-то не подумал, что Ринату кажет, говорит, что это халяль. Нет, это не халяль. Баракулуфик. А что тогда сказать, если он построит пятиэтажный дом без фундамента? А что сказать о том человеке, который строит небоскреб без фундамента? И вот так же, баракулуфикум, в исламе, в шариате. Если поймете основу, легко будет. И поэтому, когда братья, мы видим, попадают в беды, а заблуждаются и так далее. Вся проблема то, что они не понимают основы. Поэтому ты с ним, когда говоришь, как говорят же, вот в одно ухо заходит, в другое выходит. Он вообще не понимает, о чем ты говоришь. Поэтому перед тем, как людям объяснять какие-то то есть вещи, старайся объяснить ему основы. Когда он поймет основы, с ним очень легко будет разговаривать. И вот это, то есть к чему я это говорю, чтобы понять этот раздел, и все, что связано с этим разделом, надо понять эту основу. То, что причина запрета баракулуфикум возвращается к двум вещам. Первое уподобление Аллаху в рубубии, то есть тот, кто создает изображение, он уподобляется Аллаху в рубубии, поэтому это является запретом. И второй, тот, кто довольствуется его действием, он довольствуется тем, что кто-то себе приписывает рубубии. Это является запретом. Вторая проблема, что тот, кто создает изображение, он создает причины, приводящие к большому ширку. И тот, кто довольствуется этим, он довольствуется причиной, приводящим к большому ширку. Значит, вторая причина возвращается к таухиду улюхия. Тай. Фасара идана тасвир лягу джигатан. Поэтому создание изображения возвращается к двум вопросам. Аджигатуль уля джигатуль мудага бихальк ляхи джаллуаля. То есть первая сторона, сторона уподобления созданию Всевышнего Аллаха. Ватаматтуль бихалькилля. То есть уподобление тому, что создает Аллах субхана ва тааля бисифати васмихи. То есть будь это в атрибуте или же в имени. Второе. Аннаху василятуль лишрак. То, что в этом, то есть создание изображений, причины, приводящие к ширку. Вассура минхай сухия василя. То есть сура сама по себе является причиной. Кадля юшраку бисура аль муайяна ляти умилят. То есть иногда то изображение, которое было создано, его то есть, не берут предметом поклонения. Валякина сура минхай суджин съель василя. То есть не обязательно, что какое-то определенное изображение, именно оно обязательно должно стать. Нет, это не обязательно. Это не обязательно. Но в общем понятие, что изображение, будь то изображение, имеющее тень, то есть как памятники, также изображение, не имеющее тень, в один из прекрасных дней, может стать чем? Причиной к тому, что это приведет людей к ширку. Уаля шакка мин васяли ширк. В этом нет сомнений, что это является причиной предавания Аллаху субхана ва тааля кого-то с товарищем. Ваширка фильмин аль-мушрикин. И как мы помните, основу убрали. То есть весь ширк, который существует на земле, в своей основе возвращался к чему? К двум причинам. Помните? Говорили, первая причина, баракулуфикум, это сувар. Изображение. того, что люди думали, что эти изображения, барак луфикум, в них потом вселяется один прекрасный день дух того или иного животного, того или иного существа, и как это было, барак луфикум, в народе Нуха, алейхиссалям. Точно так же, как это было во второй причине, это, то есть первое, это вера, ширк, возвращающийся к праведникам, к духам праведников. И как оно проявлялось, это народ Нуха, алейхиссалям, проявлялось, опять выходило, ну как в суре, в изображении. И также второе, это барак луфикум, когда ширк был связан со звездами, с планетами. И опять же оно проявлялось, как опять же проявлялось в изображении, когда люди, как народ Нуха, Ибрагима, алейхиссалям, предавали изображение. Или же, как это древняя Греция, барак луфикум, как в наше время до сих пор мы говорим, что такое созвездие льва, созвездие не знаю кого, опять же все возвращается к чему? К изображению, так или так, дальше изображение. Большая медведица, маленькая медведица, там, не знаю, какие еще, и так далее. Понятно, да? Опять же возвращается, то есть смотрите, ширк основа ему две проблемы. Либо вера в праведников, либо вера в звезды. И оба ширка возвращается к одному или соединяет, объединяет это их одно, это что? Изображение. Ва ширк кафирмина мушрикин кана миджиати сур. Шейх говорит, что ширк многих из мушриков было со стороны изображения. Факана мин тахкыка таухид, и поэтому является воплощением таухида ан ля тукарра сур. Несоглашение с изображением. То есть то, что ты не должен соглашаться с изображением. Ляж ля анна сура, из-за того, что изображение уасилят у минвасали мушрикина фи ибадатихим, так как это является одной из причин того, что люди начали, то есть взяли себе эти изображения объектами поклонения. Взяли себе эти изображения объектами поклонения. Исходя из этого, ты понимаешь очень простой вопрос. Теперь не надо ничего и говорить. Мы говорим, барак луфикум, вопрос часто задаваем, вопрос фотографии. Можно ли фотографироваться или нет? Я думаю, что тогда, когда вы поняли вопрос, связанный с сурой, то есть в чем проблема изображения, вы, то есть никто, думаю, со мной здесь не будет спорить, то, что это запрещено. Почему? Потому что когда начался спор, или появился спор, или существует спор, является ли фотография запретна или нет, знаете, что спор среди ученых возвращается к первой причине. То есть, если и существует спор, то этот спор существует в чем? В первой причине. В том, что человек, фотографируя кого-то, является ли это уподоблением тем, что он свое действие уподобляет действию Аллаха или нет. Вот в этом весь спор. Потому что люди сказали, что этот человек, который фотографирует, он же потом действие делает, проявляет пленку, печатает фотографию. И нет разницы между ним и между тем, кто разводит краски и рисует краски. Поэтому они говорят, что сура, то есть создание фотографии, заходит в что? То есть в то, когда человек рисует рукой. Разницы никакой нету. Другие же ученые, барак Аллаху фикум, сказали, что нет, там нет уподобления человеку. А там почему? Потому что когда ты фотографируешь, ты ничего не издаешь. То есть как оно, создание Аллаха, в каком виде оно есть, то есть внешний вид человека, таким оно и остается. Таким оно и остается. И поэтому, барак луфикум, в создании фотографии ученые сказали, нет уподобления действию Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. Поэтому создание фотографии или фотографирование не заходит в какой, в эти хадисы, в которые говорится о чем? О том, что те люди, которые создают изображение в судный день, им будут, то есть они будут обвинены в том, что они старались, или же они что, что они уподоблялись своим действиям Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. То есть поняли, в чем все разногласие, в чем вопрос? Давайте теперь возьмем второй вопрос, а это то, что возвращается к ширку. Среди ученых никаких разногласий нет. Ни той, ни той группы, что это является харамом. Что это является харамом, то есть создавание изображений, что это возвращается к тому, что это может стать причиной ширка. И поэтому, то есть некоторые братья, особенно это исходит от многих братьев, которые учились в Саудии. То есть это возвращается одно, то есть к двум причинам. Либо они не поняли, либо они просто-напросто от людей скрывают и лгут. Говорят многие братья, может, многие из вас слышали, говорят, шейх Усаймин разрешает фотографироваться. Я лично эти слова слышал. Есть еще кто такие слова слышал? Шейх Усаймин, многие из вас слышали, что Шейх Усаймин разрешает фотографироваться и начинает фотографироваться стоя, лежа, сидя, прыгая на море, под морем и так далее и тому подобное. А я говорю, что эти братья либо не поняли Шейх Усаймина, иншаллах хаза зонну наби, это иншаллах так мы считаем, что скорее всего оно так. Либо же некоторые из них следуют своим страстям, валия зубилял, гуд на Шейх Усаймина. Давайте я вам прочитаю, что говорит Шейх Усаймин. Второй том у вас Баракулфик Кауль Муфид, Ибн Джаузи Мактаба, 438 страница. Юстафаду мин хазаль хадис, то есть из хадиса берется, в котором сказано Баракулфикум, о том, что тот человек, или в котором сказано, что Всевышний Аллах сказал, кто же может быть несправедливый того, кто пытается создать нечто подобное тому, что сотворил я? Так пусть же они попробуют создать хоть маленькую букашку, или же пшеничное зерно, или же ячменное зерно. Шейх Утамин говорит, «Юстафаду мин хазаль хадис», то есть мы из этого хадиса берем что? «Хуа масакахуль муаллиф минажихе». То, из-за чего шейх Мухаммад Абдул-Вахаб привел этот хадис в этой главе. «Тахриму тасвир» – запрет создавания изображения. «Ляналь мусауэр» – потому что тот, кто создает изображение, «Вагаба яхлюку кахаль кля» – этот человек – начинает или же творит то, что творит Всевышний Аллах. Лиякуна мудахи лилляхи фисунайхи. Для того, чтобы уподобиться Всевышнему Аллаху Субхану Алталя в своем творении. Вот тасвир лягу ахваль. И создание изображений имеет разные виды. Халятуль уля, то есть первое аль-халюль уля, то есть первое положение. Ан юсаввара линсана малягу зиль. Когда человек создает изображение, которое имеет тень, кама якулюна, то есть как об этом говорит, ау маля гуджисам, или то, что имеет тело, аля гайкаль, то есть в виде памятника, инсан, человека, ау баира, или верблюда, ау асада, или же тигра, льва, ау амашбаха далек, ау амашбаха и тому подобное. Хаза аджмаль улямау фима алям аля тахими. Как я знаю, или насколько я знаю, говорит шейх Усаймин, единогласное мнение, что это является запретным. Фаин культа, если ты скажешь, из-за саура линсан ля мудагатан ли халька ля, есть ли человек, то есть в этом хадисе о чем говорится, кто же может быть несправедливый того, кто пытается создать нечто подобное тому, что сотворил я? Не, мы говорим сейчас про то, что имеет тень. Тень, да, делает, сотворяет. Подожди, мы это мы тоже... Вопросы, братья, когда закончится тема, иншаллах. То есть шейх говорит, что если кто-то скажет, «Саура линсан ля мудагатан ли халька ля», то есть и в хадисе сказано, кто может быть несправедливым того, кто пытается создать нечто подобное тому. Человек говорит, нет, я создаю, но у меня нет намерения уподобиться действию Аллаха субхана ва тааля. Делаю памятник, делаю скульптуру, у меня нет намерения. «Валякинна саура абатан» просто так, сидит из пластилина лепит, допустим. Я не сана аминатын, допустим, из глины, а у миналь хашиб, или же из дерева, у миналь ахджар, шайян, или же из камня делает какую вещь, аля сурат аль хайван. То есть в виде животного. Ляй саказдаху ан юдахия халькула. И у него даже близко, то есть цели не было, уподобить своим действием Аллаху. Бальказдаху аль абад, он все, что хотел поиграть. Ау вадаху лис саби, льюхаддиаху би. Или же, допустим, слепил что-то с пластилина и дал ребенку, чтобы успокоить его. Халь ядхулю филь хадис, заходит ли это в хадис? Шейх говорит, наам, заходит. Ядхулю филь хадис, это заходит в хадис, ляннаху халяка хахаль кля, потому что он сотворил подобно створению Аллаха. Валяннал мудага ля юштарату фихи каз, потому что уподобление в нем нету, не обуславливается намерением. Хаза гуа сирруль масаля, вот в этом и заключается секрет вопроса. Фамата хасалят мудага сабата хукмова. И если есть уподобление, то уже хуком есть положение, постановление есть. Вали фалик, вали хава, и поэтому ляу анна линсан лябиса либасан яхтасу биль куфар. Если человек оденет одежду, которую носят только кафиры. Сумма каль, потом говорит, анна ляксуду ташабуха бихим. Говорит, у меня нет намерения уподобляться им. На куль мы им говорим, ат ташабух минка бихим хасалюн араттахум лям туритху. Мы говорим ему, что ты ему подобился, хочешь ты этого или не хочешь. Ваказалик, таким же образом, ляу анна ахадан ташаббаха бимратин филибасиха, есть какой-то человек, одевает женскую одежду, ау фишариха, или же в волосах, уамашбаха залик и тому подобное, ма арат, говорит, ма аратту ташаббу, я не хотел уподобиться, куль на лях, мы им говорим, подхасаля ташаббу. ты уподобился. Салаву нараттаху амлям туридху. Хочешь ты этого или нет? Понятно, да? Значит, первое положение шейх сказал, когда создается изображение в виде памятника, скульптуры, что это является баракулуфикум, и как мы в будущем скажем, что это памятник скульптуры, то есть тех вещей, в которых есть дух, то есть душа. Второе положение, шейх говорит, аль-халю-тхания, второе положение, ан-юсауи-расура ляйса-ля-гаджисмун, баль-бит-тальмин-ват-тахтит, то есть когда человек создает изображение, у которого нету, то есть физического тела, не памятник, не скульптура, однако рисует либо разукрашиванием, либо тем, что он рисует сам. Фахаве мухаррамун ли умуми хадис. Это является запретным, как на это, то есть указывает хадис. Ядулю алей хадис нумрука. Также это подтверждается хадисом подушки или же материала занавески. Хайсу акбаль нави салсам ля байти. То есть что за занавески? Однажды пророк салсам пришел в свой дом. Палям марадан ятхуля ра намрука фиата савир. Увидел занавески, на которой были какие-то рисунки, то есть изображения живых существ. Фаваков ауатахар остановился и не зашел в дом. Айша Радалан увидела, что он что-то порицает. Факалят Айша Радалан, ма внапту я росло. Айша сказал, о посланник Аллаха, что, какой грех я сотворил? Факали насхабу гази суар юардабуна йом аль кияма. Пророк салсам указал на занавеску и сказал, тот, кто рисует, создает эти изображения, в судный день будут они наказаны. Юкалю лягум им скажут, ах юма халяктум, оживите то, что вы сотворили. Фа сур биттальвин кассур биттачсим. И поэтому, то есть, когда красками рисуется, из-за создания изображений красками, подобно, то есть туда же фломастеры, карандаши, чернила, тушь заходит и так далее и тому подобное, это подобно созданию изображения, которое имеет физическое тело. Вакаулюху фис сахих аль-Бухари илля рахман фис сауб. То есть Бухари пришло, илля рахман фис сауб. То есть если только не будет маленький рисунок на одежде, инсаха тривает уази, если этот хадис достоверный, фальмураду блестисна майя хиллю тасвиру мин аль-Ашджар. Шейх говорит, что здесь понимается, то есть то какой-то маленький рисунок, не имеющий живого тела, то есть не имеющий душу, неодушевленный какой-то рисунок. А другие ученые сказали, даже если он и одушевленный, но он до того маленький, что его не видно. Бывают же маленькие-маленькие рисунки. То есть некоторые ученые тафсир так делают. Или Рахман Фифтау. То есть то, что пророк сам сделал исключением, не считая рисунка на одежде. У Аль-Халяту Талиса третье положение шей говорит. То есть первое разобрались, да, памятник, и второе, то есть то, что рисует рукой. Кисточкой, или же фломастером, или же чернилами, тушью и так далее и тому подобное. Антультаката асур ильтикатан биаши атимуайена бидуни айетаадиль аутахсин миналь мультакат. То есть когда фотографируется определенными лучами, и человек потом ничего не меняет в этой фотографии. Хаза махаллю хиляф байна лулямай муасрин. Среди ученых есть разногласия в этом. Фалькаулю ауаль аннаху тасвир. Первые сказали, что это заходит в создание изображения. Вайдакана казалик. То есть, если это так, фаинна харакату газаль файль ли аляти юадду тасвирам. И поэтому человек, когда нажимает там на кнопки на фотоаппарате, то есть этим самым он создает изображение. Изляуляту тахрикуху и яга мантабат гази сура. Потому что если бы он не нажал на эту кнопку, то эта сура бы не появилась, то есть это изображение не появилось, аля газиль варака на этом листочке. Уанахну муттафикуна аля анна газиги сура. Обратите внимание, шейх говорит, мы с ними согласны в том, что эта фотография, она является чем? Изображением. То есть оно в любом случае изображение. Фахаракатуху туатабару тасвиран. И поэтому то, что делает он создает изображение. Файкуну дахлина филюмум. То есть и поэтому это заходит в общий запрет. Второе мнение, шейх говорит, и шейх придерживается этого второго мнения. Анна галяйса бит тасвир. Это, то есть действие фотографа не является созданием изображения. То есть шейх не согласен с чем? Шейх не согласен, как мы дальше тоже говорим, с тем, что это фотография сура. Нет, шейх согласен, что это сура. Но он не согласен с тем, что фотографирование действия является созданием изображения. Лянна тасвир фиаль мусауир, потому что создание изображения это дело того, кто создает изображение. Уаза раджуль масауара хафи хатыха. А этот человек, то есть, не и создал изображение на самом деле. Ваинна мальтаката губиль аля. Однако он изображение, то есть, просто как-то зафиксировал каким-то аппаратом. Вот тасвиру мин сунилля. А, то есть, само изображение, это, то есть, действие Аллаха спонтали. То есть, само изображение, это то, что создал Аллах. Ваюаддиху залик. И шейх объясняет, пример говорит. Ля ватхальту китабан фиалити тасвир. То есть, если я что-то напишу. и дам какому-то человеку снять копию того, что я написал. Тумма хараджу мин хазиль аля, то есть выйдет из ксерокса эта бумажка. Фаинна расмаль хуруф мин аль катибиль ауаль ля мин аль мухаррик. То есть чей этот почерк, который выйдет? Тот, кто положил в этот аппарат, то есть ксерокс, или же почерк того остается, кто первый раз на бумажке написал? Даже может быть тот человек, который нажал на кнопку ксерокса, аппарата, ксероксного аппарата, он может быть даже писать не умеет. Или же человек слепой, нажал просто на кнопку, то есть он писать не умеет, и вышел листочек с моим почерком, имеет в виду шейх.